Кабанов было не меньше 20, только взрослых самцов и самок. Эти звери не умеют смотреть вверх, но нас они почуяли, хотя мы находились наверху крутого склона, заканчивавшегося сырой низинкой, где и шли неспешно кабаны. «Вот и ужин с развлечением на всю компанию», — сказал Лаури. «Ага», — согласился я, прикинув, как буду действовать и доставая дагу. «Ну что?» Договорить я не успел. Кто-то на правом фланге засвистел пронзительно и заорал: «Пошли! Пошли вперед!» Мы рванулись вниз по склону, как в атаку. Да это и была атака. Кабаны не могли бежать нам навстречу, вместо этого они массой подались назад, теснее сплачиваясь и закрывая подсвинков и поросят. Массивные клиновидные головы опускались к земле, обнажались выгнутые кинжалы клыков. Утробное хрюканье перерастало в угрожающий истошный визг. Кабаны заметили врага. Нас! «Растягивайте их!» — послышался чей-то веселый возглас. Кругом кричали, улюлюкали, слышался хрип кабанов, отбивающих броски. «Сюда! Давай! Эх! Быстро, быстро!» Я пролез мимо какого-то парня, которого мотал кабан, а парень держался обеими руками за меч, вошедший в пасть до рукояти. Из ноздрей широкого пятачка и из пасти лилась кровь. Ухватив жесткую шерсть за ушами, я почти лег на бок кабана и вогнал дагу под левую лопатку. Кабан свалился мгновенно. «Спасибо!» — выдохнул парень, с трудом вытягивая меч. «Сзади!» Я кувыркнулся через тушу кабана, пропуская мимо страшную, оскаленную и ощетиненную свинью. Взрывая мокрую землю, она развернулась, попыталась обойти тушу. Я перекатился через нее вновь и, ухватив самку под коленом правой передней ноги, свалил. Мальчишка, которому я помог, сверху отвесно пробил ее насквозь и широко улыбнулся в расчете. Я поднялся тоже с улыбкой. Неподалеку докалывали визжащих поросят, кому-то отчаянно ругающемуся уже зашивали рану на ноге. Я несколько раз всадил дагу в землю и заорал: «Эй, мои все целы!» «Меня убили!» — также заорал в ответ Боже. Вокруг грохнули. «Похоронишься и доложишь!» — не остался в долгу я. «А пока давай принимайся за разделку, это вообще-то всех касается, алло!» Я, кажется, уже упоминал, что в отличие от охоты, последующая за ней разделка туш — дело редкостно мерзостное. По-моему, привыкнуть к этому нельзя, особенно если это в промышленном масштабе. Но почти 200 парней хотят есть. Кто-то уже разжигал костры, склон долины звенел от шума и гама, а на другом склоне неспешно скапливались в ожидании ночи волки. Им поживы тут явно много останется. Долбила гитара, и чей-то голос выл. «Когда подходили к Берлину, ох, лучше б туда не ходил. Нарвался я, братцы, на мину, осколок мне хуй отхватил». С другой стороны, не менее громко ревели на несколько голосов по-голландски или по-фламандски, что-то похожее, столь же похабное. «Застрельщики славных дел», — заметил, подходя, Вадим. «Любое славное дело застрелят. Пошли к костру, только помоемся сначала». «Мне такие сборища всегда напоминают турслеты», — признался я, когда мы отмывались. «Фу, все равно кровью воняло. Не люблю я этого запаха». Я обратил внимание, что Вадим смотрит на меня странными глазами и удивился. «Ты чего?» «Да вот я вспомнил», — медленно сказал он, — «февраль, когда мы с немцами Урса на Марице перебили». «Как ты тогда глаз Урса вынул и ногой на животе у него раздавил? Что тогда? Кровью не пахло?» Я смерил его долгим, внимательным взглядом. «Чё ты хочешь? Испортить мне настроение? А оно у тебя хорошее?» То ли в шутку, то ли всерьез поразился Вадим. «Да!» — рявкнул я, вскакивая. «Тише, тише, дети, не ссорьтесь!» Подал голос Сережка Лукьяненко, отмывающийся неподалеку. «Пошли, костер-то уже развели, наверное». Костер уже не только развели. Михель шпиговал три здоровенных кабаньих окорока какими-то травками, уверяя всех, что это знаменитые кавказские приправы. «Ты нам волчьего лыка туда не напихай», — под общий смех сказал Видов, вырубавший из палок здоровенные вертелы. Михель хмыкнул. «Я голландец, а у нас обжорство — национальная традиция. Вот это, например», — он поднял какой-то степелек, — «это кинза, а это реган, а это...» «Это петрушка», — невозмутимо сказал Мило. «Послушай, я есть хочу». Боже поддержал брата энергичным кивком. У какого-то костра казачата орали древние, как мир. «Хорошо поют», — заметил бас, извлекая свои гусли. «Ну что, пока мясо жарится?» И, не дожидаясь согласия, «Корабли постоят и ложатся на корм, но не возвращаются сквозь непогоду, не пройдет и полгода». И я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Я удивился, увидев, как начал подпевать Иван, причем по-русски, широко раскрыв глаза и довольно красиво. «Ты откуда знаешь Высоцкого?» — спросил я Ивана. Болгарин пожал плечами. «Отец любит, любил, любит». «Ясно», — кивнул я. Стемнело совсем, звезды перемигивались почти во все небо, и только на севере, где-то над хребтами Кавказа, похоже, шел дождь. Но ветер дул на запад, и я, пиная в ручей камушки, лениво подумал, что тучи снесет в Черное море. Наш лагерь все шумел, хотя многие уже спали, но этот шум мне не мешал. Я отошел к концу гряды, на которой мы остановились. Тут тропинка вновь уходила в лес, заплетенный кустарником, через который нам придется продираться завтра. Далеко, далеко впереди, в неразличимой тьме, тоже горели костры россыпью штук 6. Как это обычно бывает ночью, я не мог понять, сколько до них. Могло быть и 20, и 50, и больше километров по прямой. Интересно, кто это? Подумал я, вглядываясь в огни, и вдруг меня охватило странное, захватывающее дух чувство. Как в парке, когда кружишься на ветерке. Огни надвинулись с бешеной скоростью, или нет, это даже была не скорость, а не объяснишь словами. Просто я вдруг увидел эти костры так, словно оказался рядом с ними, чуть сверху, точнее не скажешь. Я почему-то не испугался и не удивился, а просто рассматривал людей у костров и высокого мальчишку с длинными светло-русыми волосами, нижняя часть лица которого была закрыта жесткой кожаной маской. Мальчишка стоял, уперев согнутую ногу в пенек и положив руки на рукоять длинной шпаги, поставленной у носка другой ноги. Руки почти до самых локтей были закрыты крагами, на которых поблескивал металл. Он поднял глаза и встретился со мной взглядом. И мне показалось, что я упал с высоты не меньше 3 метров. «Олег! Олег!» Голос был негромким, а вот хлопки по щекам довольно ощутимыми. Я открыл глаза и различил над собой лицо Джека. Я сел, придерживая рукой затылок, с трудом ворочая языком, спросил, «Что со мной было?» «Это интересный вопрос», — заметил Джек, садясь рядом. «Подошел я спокойненько к краю тропинки по своим делам, сделал их, поворачиваюсь, а там ты валяешься. Ты откуда упал?» «Упал?» — я посмотрел в сторону далеких костров, оперся ладонями о теплую землю. «А, да, упал! Джек!» — я повернулся к нему. «Филька, полька, тарелька!» «Пишутся без мягкого знака, сол, фасол, антресол, пишутся с мягким знаком, де ты? Запомните это, ибо понять это невозможно!» «Чего?» — Джек свел брови. «Ты когда падал головой, не?» — он заглянул мне в глаза. «Не знаю», — признался я. «Я вообще не знаю, падал ли и откуда. Джек, ты случайно никогда не видел такого приметного парня?» «Приметного?» — англичанин улыбнулся. «Ты что, решил поменять ориентацию?» «Нет, я ее потерял», — признался я. «Парень в маске, вот тут, на нижней части лица». «Ты что, Джек?» — этот возглас вырвался у меня непроизвольно. «Джек — существо крайне флегматичное, именно по-английски, но за какую-то секунду его лицо изменилось резко и жутко. На нем отпечатался такой ужас, словно Джек увидел что-то иррационально чудовищное». Непредставимо страшные по силе пальцы англичанина, словно стальные клещи, впились в отвороты моей куртки, защемив кожу. «В полумаске?» Джек перескочил на английский. Я рефлекторно попытался вырваться просто от охватившего меня страха, но ничего не вышло. Джек держал меня, как в тисках. «В полумаске?» — повторил Джек. «У него длинные русые волосы и глаза. Глаза, как у ангела света». «Кого?» — пробормотал я. «У Люцифера!» — рявкнул Джек, тряхнув меня. «Где? Где ты видел его? Он здесь?» «Он у тех костров», — я указал рукой, когда Джек посмотрел в ту сторону, рывком сбил его захват. «Пусти!» «Извини», — Джек с трудом переводил дыхание. «Как ты смог его увидеть у тех костров?» «Я не знаю», — огрызнулся я. «В том-то и дело, что не знаю. Я стоял здесь, смотрел на костры, и вдруг словно оказался рядом с ними. Там был этот парень. Мне кажется, он тоже видел меня, хотя все это глупость». «Это не глупость», — процедил Джек. «Это совсем не глупость. Скажи, он выглядел так, как я сказал?» «Ну да», — я пожал плечами. «Правда, насчет глаз не знаю, я не видел, какие глаза у Люцифера». «А я видел». Джек запустил обе ладони в волосы. «Мне показалось, что он разговаривает сам с собой». «Видел. Я знаю, у него глаза, как у Неда Кардигана, и я думал, что больше не увижу». «Валькнут, валькнут, валькнут, тузел павших! Не уйти и не убежать!» Он вцепился в свое лицо, словно собираясь сдернуть его, как маску. Левый глаз сквозь пальцы блестел, будто серебряная монета. «Джек!» — я взял его за плечи. «Ты что, Джек?» «Слушай!» — вдруг очень спокойно сказал Джек, опуская руку. «Нед Кардиган был моим другом и советником принца Чарли. Мы вместе сражались. В 64-м, недалеко от Брокена, он вытащил меня буквально из рук нигеров и 20 миль нес на себе, укутав свою куртку, а было минус 30. Я помню, как мы через 2 года пировали на коронации Чарли в Зондгофене. Был зал и свет факелов и смех». И Нед нагнулся ко мне через стол, протянул руку с чашей из бука, и мы выпили на брудершафт Зондгофен. Джек поднял лицо к небу. «Нам казалось, что мы победили. Ты, Олег, не знаешь того, какое это чувство, ощущать себя частичкой такой мощи». Потом я первый раз отправился за океан, а Неда Чарли назначил шерифом на Урал. Когда я вернулся, то заглянул туда, повидаться со старым другом. Джек засмеялся. «Нехорошо так, горлом. Не все хотели нашего королевства, Олег. Я не про Урса, нет. Кто-то уходил, кто-то подчинялся, а кто-то погибал. Так было нередко, и я, Олег, убил не одного, наверное, десяток, тех, вся вина которых была лишь нежелание подчиниться Чарли Виндзору, королю Срединного Королевства, да хранит Господь его душу». И Нед продолжал делать это. «Убивать. Там, на востоке, за Уралом, было немало тех, кто хотел сохранить самостоятельность. И мой старый друг очень широко истолковал приказ Чарли наладить с ними отношения. Я впервые увидел белых ребят, казненных белыми же. Не убитых, Олег, нет, казненных. Нед сажал пленных ребят на колья, вешал за ребра и за половые органы, разрывал на деревьях, отрубал им руки. Голых девчонок он на них охотился с луком в лесу, как на зверей. Я все это видел. «У меня было человек 15, у него втрое больше, и не всем из них это нравилось. И мы решили не вмешивать ребят. Это было бы подло. Уже тогда он носил маску. Кто-то из тех, кого он уничтожал, в бою срубил ему губы и часть подбородка, открыв кость. Мы дрались. Это была самая тяжелая схватка в моей жизни, во всех отношениях, Олег. Потом я убил его, вот и все. Разрубил ему плечо и грудь». «Ну тогда это не он», — уверенно сказал я. «Мало ли кто может носить маску. Я не думаю, что после удара твоим мечом можно остаться в живых». «Я тоже так не думал», — подтвердил Джек. «Но ты знаешь, что с тобой было?» «Нет», — я медленно покачал головой. «Мне почему-то стало не по себе». «И я не знаю», — кивнул Джек. Я с шумом разочарованно выдохнул. «В том-то все и дело. Валькнут». «Валькнут, валькнут», — сердито сказал я. «Какой валькнут? Что это такое?» Джек достал охотничий нож и, повернувшись ко мне спиной, заскрипел им по каменной глыбе. Потом шагнул в сторону, и в свете луны и звезд я увидел на камне странный, но притягательный знак. Три хитро сплетенных треугольника. Я довольно долго рассматривал значок, пытаясь понять, в чем его привлекательность и где у него начало, где конец. Мне вдруг вспомнился фокус с тремя кольцами, непонятно как проникающими друг в друга. Вообще фокусы оставляли меня равнодушным, но только не это. «Это и есть валькнут», — услышал я голос Джека и поднял голову. «Узел павших! Ничто не кончается, ни от чего нельзя уйти, все связано. И только Воден, одноглазый бог, седой, только он развязывает такие узлы, но до него не докричишься». «Ты серьезно?» — недоверчиво спросил я. Джек улыбнулся. «Да, и не бери в голову, нет, конечно». Он повернулся, чтобы идти, и так, стоя ко мне спиной, сказал негромко: «Если будешь когда-нибудь в Зонгофене, Олег, то увидишь остатки нашего замка. Я был там 3 года назад, не знаю кто, но кто-то нацарапал над входной аркой вот этот знак, Олег. Вот так».